Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Лебок внимательно выслушал Пензу и повернулся к немаркетингу. Тот проговорил: «В Москве столько гостиниц, что, думаю, обзвонить все просто физически нереально». Внук фотографа впился в него взглядом, словно пытаясь в его лице обнаружить какие-то тайные знаки, расшифровать их, понять, о чем не договаривает ни маркетинг. «А в каком месте вы зашили свой пиджак?» – вдруг спросил он. Немаркетинг тут же повернулся и, подняв руку, показал бок своего пиджака. «Вот здесь». Впрочем, показал только на мгновение и тут же повернулся обратно. Лебок подошел к нему вплотную и бесцеремонно схватил за пиджак. «Да где же?» Он рассматривал показанное место. «Да здесь, вот здесь!» Немаркетинг показал, изгибаясь пальцем. Внук фотографа отвернулся от него. «Здесь ничего нет. Пиджак совершенно цел. Он врет, господа. Он не зашивал никакого пиджака. Следовательно, я могу сделать вывод, что он врет и про гостиницу». Затем уставился немаркетингу в глаза. «Вы постарели на 10 лет. Не просто же так, вы меньше, чем за сутки постарели на 10 лет. Где вы были? Что с вами было?» «Душно. Да чего же душно у вас здесь? Нельзя ли как-то проветрить?» «Здесь проветривается. Здесь вентиляция. Что вы делали вчера в парке?» «Я ничего не делал. Возле парка меня застал ураган. Какие-то у вас у всех здесь зеленые лица. Это, мне кажется, все от духоты. Какая-то у вас здесь нездоровая обстановка. И опять этот ветер. Может, хватит его? Зачем ты звал меня? Я приехал помочь тебе», — повернулся он к Пензе. «Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Ты только что обвинил меня. Ты сказал, что что-то произошло с тобой в тот момент, когда ты повстречался со мной». «Я не знаю, не знаю. Может быть, я не точно выразился». «Ах, ты не точно выразился», — саркастически проговорил Пенза. «Да, и до встречи с тобой были тревожные, полные всяких информаций дни. Я, помню, все нервничал, все хотел заполонить весь мир информациями собственного изготовления. Что со мной было тогда? Почему я находился в таком состоянии? Это ненормальное состояние. Я словно бы был сам не свой. Но я же в этом не виноват. А обвиняешь-то ты меня?» «Я не обвиняю. Я приехал сюда, чтобы помочь тебе. Я друг тебе. Быть может, я просто не точно выразился». «Быть может, быть может. Но ты накрутил на весь клубок обманов и дезинформации еще одну ложь. Ты еще сильнее сгустил черный цвет», — с горечью сказал молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. На лице его отразилось подлинное страдание. «Все обвиняют друг друга в одном и том же. Это Пенза сгустил черный цвет», — сказал маркетинг. «Понимаете? Вы понимаете?» Он пытался заговорить с черным костюмом. Пенза, не обращая никакого внимания на эти слова, продолжал говорить не маркетингу. «Не знаю, вольно или невольно. Я уже не знаю, кому и чему верить. Я не хотел. А быть может, я просто самый обыкновенный идиот», — воскликнул немаркетинг. «Ведь ложь распространяют и те, кто делает это с коварным умыслом, и те, которые просто идиоты. Ложь действует на них, и они начинают сами распространять ее. «Да, это все воздействие лжи», — протянул Пенза. На какие-то мгновения лицо его стало задумчивым. Вдруг оно изменилось. Решительность и жестокость читались теперь в нем. Он отвернулся от немаркетинга и пристально посмотрел на маркетинга. Затем он бросил полный ненависти взгляд на человека в черном костюме. «Ужасная ложь взвихривается вокруг. Она калечит умы, и затем она калечит тела. Зря я согласился со строительством этих черных декораций. Ей в них легче спрятаться. Ложь!» Немаркетинг словно только и ждал этой фразы. «Нет, нет, не ложь, не ложь виновата, Пенза. В те самые первые дни, в тот самый момент, когда я бегал по Измайловскому парку, я словно чувствовал что-то. Я чувствовал свою близкую гибель, Пенза, и это сводило меня с ума. Да, Пенза, да». «Вот что со мной произошло тогда. Я почувствовал свой финал, свою близкую погибель, и именно от этого я и сошел с ума». «Какой еще финал?» Внук фотографа опять взглядом впился в лицо немаркетинга. «Какую погибель? Вы живы? Почему вы должны умереть?» «Да, я жив. Но у меня такое ощущение, что я уже весь кончился. Жива таскается по городу только моя внешняя оболочка». Очень странно. Но когда он говорил это, у немаркетинга был невероятно одухотворенный вид. Он говорил горькие слова, но в эту секунду, глядя на него, всем казалось, что он сбрасывает с себя какой-то тяжкий груз. Молодая женщина, сотрудница телекомпании, смотрела на него с восхищением. «Все, чем я жил, все мои надежды и упования рассыпались в прах», — продолжал он. «Я хотел иметь собственный дом. Все рухнуло. У меня нет ни денег, ни дома, одни долги. Работу я потерял. Отец... Моего отца разыскивает за убийство милиция. Я искал правду и истину. Где они, эти правда и истина? Кто и что я теперь? Нелепый, неприкаянный человек. Даже информации собственного изготовления, которыми я хотел забрасывать весь мир, я так никуда и не отправил. Я чувствовал, что приду к этому». «Все это неблагополучие уже тогда было со мной!» «Такое бывает», — заявил черный костюм. «Вы, можно сказать, сами себя на этом свете изжили». Черный костюм повысил голос. «Такое часто случается. Вот, к примеру, на этом ток-шоу сам себя изжил ведущий его журналист Пенза. Он искривлялся и заврался, вовсю использовал практику подсадных уток и под конец стал попросту раздражать зрителей. Он сам себя изжил. Его шоу, идущее в записи, это сплошное позорище. Он даже текст толком запомнить не может. Приходится делать по нескольку дублей. На телевидении приходят мешки писем с требованием убрать эту лживую образину с экрана. Пенза моложе вас, но уже сам себя изжил. Мы, конечно, уволим его, и он, конечно, не умрет от этого. Но Пензы уже не будет. Поэтому городу будет... как вы правильно выразились, таскаться лишь его внешняя оболочка. Честно говоря, я не знаю вообще-то, зачем такой оболочке жить, и таскаться по городу. Ни прежнего успеха, ни прежней любви зрителей у него никогда уже не будет. Он будет, как ваш отец, Иван Бобылев, забытым героем прошедших дней. Значит, можно уже загодя собирать материалы про Пензу для моего чемоданчика, радостно произнес внук фотографа. Редкая возможность собрать материал заранее. Видимо, с вами, не маркетинг, произошло что-то подобное, только с другими обстоятельствами, продолжал человек в черном костюме. Так что я вас прекрасно понимаю. Такое может быть и даже очень часто случается в нашей жизни. Все мы умираем гораздо раньше нашей физической смерти. Вчера умерли вы, а сегодня умрет Пенза. Так что он напрасно тратит на вас силы. Может быть, он сам за сегодняшнюю ночь постареет на 10 лет. Удивительно, но эта речь черного костюма никого, кроме Пензы, не тронула. Все стояли с совершенно безучастным видом. Да и Пенза смотрел куда-то в сторону. Но вдруг он повернулся к черному костюму. Глаза журналиста сверкнули как-то совершенно необыкновенно. Вся прежняя злость и все прежнее раздражение Пензы не шли с этим блеском ни в какое сравнение. Должно быть, и сам черный костюм не ожидал такого результата, потому что он под взглядом Пензы, исполненным лютой ненависти, вдруг страшно побледнел. «Вы очень здорово все это обыграли», — произнес, задыхаясь от злости Пенза. «Вы смелый человек. Не боитесь, что я выйду из себя, и вы сию минуту умрете самой натуральной физической смертью». Черный костюм отпрянул. Торжествующая улыбка появилась на лице молодого журналиста. «Не бойтесь». Я вам такого удовольствия не доставлю. Казалось, испуг черного костюма немного успокоил его. Дальше он продолжал говорить уже холодным, рассудочным тоном. Все, что вы говорите, ложь. Такая же черная, как эти декорации. Такая же легковесная и ни на чем не основанная, как эти раздуваемые ветром черные полотнища. Я проведу сегодняшнее шоу и посмотрим, какова будет реакция зрителей. Они любят меня, я кумир толпы. Вы просто ужасно боитесь посмотреть в глаза этому факту. Мои зрители за меня порвут глотку любому телевизионному начальству. Но и черный костюм успел оправиться после первого мгновенного испуга. Не порвут. Реакция зрителей оценена совершенно объективно. Они не хотят вас больше видеть. Пенза больше не обращал на него внимания, а, повернувшись к немаркетингу, проговорил. «А вам, немаркетинг, я скажу, вы что-то крутите. Крутите и не хотите говорить правду. Было что-то, о чем вы не хотите рассказывать, и потому гордитесь и городите весь этот огород из лживых информаций». «Я говорю правду!» — воскликнул немаркетинг. «Я предчувствовал, что наступит вот такой день, как сегодня, и я войду в телестудию, и я буду постаревшим за одну ночь на 10 лет, и где-то будет бегать мой отец, которого будет разыскивать за убийство милиции. И уже ничего нельзя будет изменить. Я предчувствовал это еще тогда, в тот первый день, когда встретил вас в холле гостиницы возле Измайловского парка. И от этого предчувствия я начал сходить с ума. Знаете, я встретил тогда своих двойников. Точнее, мне примерещились тогда мои двойники. Но это не важно, что примерещились. Главное, что это была явная примета. Один человек, ваш Пенза, покойный родственник, сказал мне недавно: Двойники появляются к скорой гибели. Я должен погибнуть. И вот мне явились двойники. Тот день был началом моей гибели». «Чушь!» — с усмешкой произнес молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. «Верите в приметы, как старая суеверная бабка». «Пенза не понимает. Он слишком толстокож», — вставил в разговор свои злобные фразы черный костюм. «Здесь не маркетинг очень тонкой, но тем не менее реально существующая материя. Я понимаю вас». «Не маркетинг», — отвечал Пензе. «Это не чушь. Я начал потихоньку свихиваться от этих предчувствий, от этих указаний судьбы. Но вот что странно, ведь не один же я вел себя так. Многие люди вокруг меня вели себя так, словно они уже немного сошли с ума. Сколько народа вокруг меня тоже в эти дни сходило с ума». Он посмотрел по сторонам на лица стоявших вокруг него людей, словно ожидая от них сочувственной реакции. А может быть, и их тоже подозревая в том, что они сходили с ума. Он спросил: «Неужели же они тоже? Они тоже чувствовали свою близкую гибель? Вот что мне кажется наиболее странным». Он еще раз обвел всех взглядом, но все стояли молча. Речь его не произвела на них никакого впечатления. Только черный костюм заметил: «Что касается Пензы, то он наверняка заранее предчувствовал свою скорую гибель». На него ни маркетинг не обращал внимания. «Что все это значит? Теракты? Может быть, действительно смерть ходит между нами, и мы, будущие жертвы теракта, предчувствуем свою гибель?» Он опять посмотрел на стоящих вокруг людей. Казалось, немаркетинг все ждет, что слова его как-то подействуют на собравшихся людей, что они ответят ему каким-то энтузиазмом и расскажут о своих ощущениях. Но все только посматривали на него, кто с презрением, как на глупого человека, а большей частью с недоумением, и молчали. Пенза молчал и смотрел на него, ожидая, что еще он скажет. Но ни маркетинг больше ничего не говорил. Наконец Пенза произнес: «Нет, нет никакой гибели, ни маркетинг. Вы врете. Это ложь, говорит вашими устами. Вы хотите сбить нас с толка, отвести наши размышления от главного, единственно правильного пункта в сторону, на ложную дорогу». Хотя, казалось бы, Пенза сказал, что никакой гибели нет, то есть никто ее не предчувствует. Голос его неожиданно, видимо, даже против его воли, на последних словах задрожал. Пенза осекся. Неожиданно он взвизгнул: «И я не верю тебе! Ты должен сейчас сказать всю правду! Что ты делал вчера в Измайловском парке? Что там с тобой произошло? Что это за дурацкий чемодан? Что с тобой?» Все впились взглядами в немаркетинга. И под этими взглядами в лице и глазах немаркетинга что-то такое промелькнуло. «Вот видите», — уже более спокойно сказал Пенза, — «он что-то скрывает. Все эти патетические речи так, для отвода глаз». Все продолжали сверлить взглядами немаркетинга. И опять в глазах у того что-то такое промелькнуло, какая-то неуверенность, словно он действительно пытается скрыть что-то и теперь занервничал, потому что скрыть это нечто все-таки не удается. И «что у тебя в чемодане?» — резко с напором спросил Пенза. «Ничего, ничего, в чемодане просто вещи», — забормотал немаркетинг. Лицо его при этом ужасно побелело. Все ждали, что сейчас он окончательно сломается, и какая-то тайна, которой он владеет, будет открыто. Но тут Пенза, словно на него, наконец, запоздало подействовали слова не маркетинга, а предчувствие гибели, воскликнул. «О, Боже! Я же говорил, что обстановка крайне и крайне серьезная! Все начинается! Вот-вот что-то произойдет!» Внимание было отвлечено от немаркетинга к Пензе. «Ничего не произойдет! Это все бред и ложь!» — выкрикнул внук фотографа. «Дешевые трюки! Нагнетаете панику!» Последние слова Пензы вызвали всеобщее раздражение. Только что он говорил, что немаркетинг лжет о гибели, стараясь отвлечь внимание от чего-то другого главного, а теперь сам произносил странные слова о том, что вот-вот что-то произойдет. Стоявшие рядом с ним сотрудники телекомпании подумали, что молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист тоже для чего-то нарочно кривляется. Пенза не унимался. «Не маркетинг! Будь человеком! Ты можешь это остановить! Расскажи правду, что с тобой было!» Все вдруг заговорили, перебивая друг друга. «Что за идиотизм? Похоже, они тут устраивают перед нами спектакль. Но какая у них цель? Мрачные дегенераты!» «Мне нечего рассказывать. Черт побери, мне плохо. Я безумно устал», — ответил Пензе не маркетинг. Вдруг он замахал руками, и эти жесты усиливали впечатление от его страстной речи. «Отца ищут за убийство! Мне бы разобраться в самом себе!» Немаркетинг говорил с огромным воодушевлением. «Пенза, пойми, я хочу помочь тебе, но мне нечего рассказывать. Я чувствую, здесь у вас происходит действительно что-то не то, как будто действительно что-то надвигается. Но мне этого не остановить. Я сам в себе полностью запутался. Знаю только одно. Я подошел к собственному финалу. Может, мне лучше отсюда, из вашей телестудии уйти, потому что чувствую, на это место что-то надвигается. Что-то, что-то надвигается». Люди, что стояли в этот момент поблизости, замерли. «Может быть, это и спектакль», — думали они. «Ну а что, если нет?» «Может, это и мой конец тоже», — продолжал говорить немаркетинг. «Вот такое же ощущение было у меня вчера перед ураганом. Но если я нужен тебе здесь, Пенза, я все равно останусь». Он замолчал, глядя на Пензу широко раскрытыми глазами. «Да, ты нужен мне здесь», — ответил Пенза громко. «Я остаюсь», — также громко подтвердил немаркетинг. Вся эта сцена слишком отдавала отрепетированностью и театральностью, а поскольку все, и газетные телекритики, а прежде всего, конечно, сами зрители, обвиняли Пензу в неискренности, в том, что он все время пытается воспользоваться мнимой наивностью телеаудитории, которая на самом деле не так уж глупа и простодушна, то все, прежде всего, конечно, сами работники телекомпании, потеряли интерес к этому диалогу, и последняя его фраза утонула в закружившей всех суете. «Будь в зале! Внимательно следи за всем, а я...» — прокричал Пенза. «Идиоты!» — примерно так подумали все. «Один вот-вот вылетит с работы, второй... Ему бы адвоката для отца искать, а не произносить перед равнодушной толпой такие речи. Идиоты! Дела невероятно плохи, они продолжают по старой привычке кривляться». «Мы начинаем передачу!» — прокричал Пенза и повернулся лицом к стене, словно намереваясь начать какой-то новый этап всей этой истории. К Пензе подбежала какая-то девушка и, показывая рукой в сторону, проговорила: «Вас просят срочно подойти». Там, куда она показывала, стоял какой-то человек. Про него внук фотографа, наклонившись к немаркетингу, сказал: «Это начальство телекомпании. Я видел его в одной передаче». По залу пронеслись крики распорядителей: «Садитесь! Все садитесь по местам!» К немаркетингу подскочил маркетинг. «Послушай, мне надо с тобой серьезно поговорить. У меня есть к тебе одно важное дело. Помнишь, мы с тобой говорили? Сейчас или никогда? Такого момента больше никогда не представится». «Пошел ты к черту!» — ответил немаркетинг. Со всех сторон неслись голоса распорядителей. «Давайте скорее начинать! Пенза, идите сюда!» Место съемки было ярко освещено. Свет резал глаза. В самом центре своеобразного подиума, окруженного рядами кресел, на которые рассаживались участники передачи, возвышалась модернистская постройка. То ли вздымающаяся под потолок лестница, то ли башня, на которую поднималась крутая лестница. Самые верхние ступеньки не были видны, так как на самом верху башни был укреплен огромный стилизованный портрет Пензы. «Смотри, они начинают! Времени чрезвычайно мало!» «Что? Для чего?» Маркетинг продолжал торопливо и нервно. «Мне нужно поговорить с тобой. Это очень важно. Одно дело. Ты помнишь, мы говорили с тобой». «Пошел к черту. Все твои новые боги – чушь. Всего этого нет. Ты просто сходишь с ума». «Нет, ты не помнишь». «Я все прекрасно помню. Пошел ты к черту. Вы все посходили с ума. Мне не до вашего бреда». «Послушай, мне надо сказать тебе кое-что очень важное. Все не так просто. Это не бред. Ты можешь пожалеть потом очень серьезно, что не выслушал». «Пусть так. Пусть я пожалею, но слушать я не хочу. Пошел ты к черту». «Ты делаешь ужасную ошибку. Неужели ты этого не понимаешь? Им только и нужно отвлечь тебя, чтобы переключиться на что-то совершенно неважное. А самое важное ты только что упустил. Тут грандиозный заговор. Будут пожирать трупы. Помнишь тот сайт, тот чат про карусели?» Немаркетинг вздрогнул и застыл. Какое-то сомнение на секунду появилось в его глазах. Но потом он словно стряхнул с себя это оцепенение. «Пусть мне будет хуже. Пусть я делаю ошибку. Но все. Никакого бреда. Я говорю тебе, пошел ты к черту. И больше мы с тобой никогда не увидимся. Я прекращаю нашу дружбу. Хватит про поедание трупов». Маркетинг хотел сказать что-то, но осекся. Рядом с ним возник внук фотографа. Минуту назад он разговаривал о чем-то с Эльвирой, но теперь быстро подошел к немаркетингу. Лебок метался по залу так, как будто у него здесь было множество незавершенных дел, которые он никак не успевает провернуть. Так же, как только что маркетинг, он торопливо заговорил. «Вы знаете о том, что ваш отец должен был прийти сюда?» «Нет». «Его хотели здесь видеть, но не как певца, а как, понимаете, известный в прошлом певец, персонаж почти с того света. Это заинтересует публику. А он так рвался на передачу. Это его единственный шанс хоть на один вечер всплыть. Кто б еще пригласил его на телевидение? Теперь у Пензы все идет кувырком. Беспризорник исчез». Он вдруг понял, что немаркетинг его не слушает, и замолчал. Немаркетинг смотрел куда-то в зал телестудии. Лебок повернулся и посмотрел в ту же сторону. В зале телестудии царила неразбериха. Передача Пензы, как понял немаркетинг, из замечания, оброненного черным костюмом, выходило в записи. И это еще больше расслабляло сотрудников, которые вокруг Пензы все, как на подбор, собрались исключительно расхлябанные и нетрудолюбивые. Можно было предположить, что заварушка, связанная с ожидаемым увольнением Пензы, только еще больше ослабила корпоративную дисциплину. В этой странной обстановке невозможно было понять, уже начались съемки или, напротив, сотрудникам точно стало известно, что съемки не начнутся. Вроде бы, как показалось Лебаку, и камеры уже работали, и со сцены уже доносился голос Пензы, который громко говорил: «Наша сегодняшняя передача посвящена современной эпохе. Мы попытаемся ответить на вопрос, чем же все-таки является современная эпоха? Эрой приближения царства черной лжи или эпохой новых информационных технологий и прогресса?» Но пока Пенза произносил в объектив камеры все эти слова, по залу телевизионной студии продолжали суетливо бегать какие-то люди, видимо, сотрудники телекомпании. Они все подбегали то к черному костюму, то тому джентльмену, который некоторое время назад подзывал к себе Пензу. Едва Пенза рассказал о теме ток-шоу, к нему тут же подскочил какой-то сотрудник телекомпании. Выхватив из папки листки с текстом и тыча в них пальцем, он принялся с жаром что-то объяснять журналисту. Естественно, съемки прекратились. Или они вообще шли? Порядки в этой телестудии были весьма странные. Пенза с раздраженным лицом слушал говорившего. Внук фотографа, пытаясь привлечь к себе внимание не маркетинга, опять негромко забормотал, наклоняясь к его уху: «Этот юный мерзавец, беспризорник, перепугался, когда довел моего родственника. Со страха исчез, сбежал, лег на дно. Интересно, где прячется Иван Бобылев? У вас не искали?» Он вдруг перескочил на другую тему. «Никто не знает, где я живу», – пробормотал немаркетинг. В этот момент его охватила необыкновенная злоба. «Хватит! Вы как шакал! Только собираете подробности! Вы же...» Немаркетинг не находил слов. «Мальчишка умер! На вас это, похоже, не произвело никакого впечатления! Вы циничный и злой тип. Вам наплевать даже на своих. Ждете, когда я провалюсь в тартарары. Добавите мою фотографию в свой чемоданчик, в подшивочку к Ивану Бобылеву. Подросток умер, а вы убирайтесь». Лебак пробормотал: «В нашей семье подросток и его родители всегда стояли особняком». «Убирайтесь!» — опять прокричал немаркетинг. «Я считаю, что этот парнишка всегда был какой-то не такой», — опять проговорил Лебак, словно не веря в то, что ему все же придется оставить немаркетинга в покое. «Старик, конечно, одинаково ко всем относился». Покосившись на немаркетинга, он все же отсел от него на несколько кресел в бок. Там как раз случайно было одно свободное место. Разговаривая с внуком фотографа, немаркетинг опять упустил что-то из происходившего на сцене. Когда он к ней повернулся, Пенза уже громко говорил: «Дорогие телезрители, на нашем шоу очень часто звучали истории про то, как кто-то из приглашенных нами гостей незадолго до шоу увидел черта с рогами, вереницу мертвецов в саванах или тайное логово инопланетян, которые задумали погубить нашу цивилизацию». Действительно, на ток-шоу Пензы очень часто обсуждались темы, связанные с паранормальными явлениями. В качестве экспертов на них присутствовали парапсихологи, оккультисты, доктора каких-то странных наук, всерьез рассуждавшие на тему инопланетного присутствия. Правда, такие темы поднимались не каждый раз, но определенное тяготение к ним у Пензы было. Да и зрители принимали такие выпуски передачи с особым восторгом. Так что и от сегодняшнего ток-шоу вы ждете чего-нибудь вкусненького. Какой-нибудь истории, как кто-нибудь накануне встретился с восставшим из могилы вампиром. Вам хочется тайн, чего-то ужасного и загадочного. Я вас понимаю. Люди страсть как любят, когда им щекочут нервишки. Не так, чтобы сильно, а в меру. Нам всем хочется привычных и любимых сказочек про бледных дьяволов, сосущих кровь, а вместе с кровью и силой людей, про привидений и инопланетных пришельцев. В этом желании нет ничего плохого. Посмотрите вокруг. Разве декорации этой студии не напоминают вам атмосферу, в которой вам и мне приходится жить? Кругом мрак, страх и тревога, бесконечные потоки сюрреалистической лжи. Которые колышутся в нашем городе, как эти вот черные полотнища. Кругом, так же, как черные полотнища, как этот искусственный ветер, взвихривается что-то темное, мутное, непонятное, о чем не хочется думать. От всего этого хочется отвлечься. Маленький испуг от сказочки про мертвеца служит нам тренировкой, которая потом позволяет легче перенести большой испуг от встречи с настоящей угрюмой ложью и настоящим ужасом. Да-да, это всего лишь тренировка для ваших нервов. И я, дорогие телезрители, забавляя вас подобным образом, всегда чувствовал, что делаю благородное дело. Мое ток-шоу помогало людям, но сегодня все по-другому. Вопреки обыкновению, сказочек не будет. Среди наших гостей нет ни одного, который бы встретил вчера черта с рогами, чудище с другой планеты или даже самого захудалого мертвеца с кладбища. Всего этого нет. Как бы вам, уважаемые телезрители, не хотелось верить в шастающих по городу мертвецов и чудищ, признаюсь вам, что лично я в них сегодня не верю и никогда не верил. Наука опровергает их существование. «Никаких мертвецов нет», — громко произнес Пенза. «Да-да, всего этого нет». Он сделал паузу, оглядывая людей в зрительном зале. «Есть что-то значительно более ужасное, чем мертвецы и чудовища», — громко проговорил он затем. «Загадочное, непонятное. Это загадочная и непонятная современная эпоха. Есть люди, которые называют ее эпохой новых технологий и прогресса. Но есть и другие, которые являются ее ярыми ненавистниками и предупреждают о грядущем царстве черной лжи, основы которого, как они утверждают, закладываются именно в наши дни. Нечто, говорят они, происходит в современном мире. Не знаю, сколь велико и глобально это нечто, только я тоже чувствую, все мы находимся на каком-то рубеже. Что это за рубеж? Не знаю. Что-то происходит. Даже у нас в телекомпании, в этой телестудии происходит что-то непостижимое, странное, загадочное. Все лезут с какими-то новыми информациями. Все сходят с ума. Взвихривается какой-то бред. Процветают интриги. На белое говорят черное, на черное белое. Никто никому не доверяет. Все подозревают друг друга в ужасных кознях. Я думаю, все эти информации взвихрились не просто так. Не просто так кто-то ожидает нового пророка, а кто-то мечтает об основании новой религии. Конечно, этому может быть множество самых разных объяснений. Может быть, изменилось положение небесных светил, и мы вошли в новую эру Водолея, незнакомую эру, не знаю. А может, просто в одной телекомпании и на одном ток-шоу случайно совпали по времени несколько маленьких рубежей, нескольких маленьких жизней, часть из которых после этого должна просто физически прекратиться, а часть скатиться под гору в бесконечное безвремени, мрак, небытие. А может, происходящее сейчас – это рубеж города, народа и эпохи, после которого не будет ни этого города, ни этого народа, ни этой эпохи. Может быть, наша жизнь как болезнь стала развиваться в совершенно неблагоприятном направлении. Может, это вообще рубеж всей нашей цивилизации. А может, и то, и другое, и третье. Я не знаю. Но какой-то сдвиг происходит. И он гораздо более ужасен, чем все вереницы мертвецов, чертей с рогами и инопланетных чудовищ, вместе взятых, появление которых мы обсуждали с вами прежде. Так что, уважаемые телезрители, не бойтесь, если вы этого боитесь, и не ждите с замиранием, если вы этого ждете. Чудище не появится! Вот оно!» Зал вздрогнул от этого крика. «Смотрите! Что-то стоит!» Пенза мгновенно обернулся. Действительно, наверху той высокой лестницы, что возвышалась на середине сцены, виднялась какая-то черная фигура. Развивавшиеся под действием искусственного ветра полотнища скрывали ее. Временами ее вообще не было видно. Но в иные мгновения, когда полотнища под действием ветра чуть сдвигались, черный силуэт становился совершенно отчетливо виден. Пенза вздрогнул и застыл. Испуг, отразившийся на его лице, выглядел столь подлинным, что все моментально поняли. Молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист не играет. Появление черного силуэта буквально парализовало его. Происходит что-то, непредусмотренное сценарием ток-шоу. Черный силуэт двинулся вниз, и через несколько мгновений, отодвигая рукой черные полотнища с лестницы на сцену, спустился разыскиваемый убийца Иван Бобылев. Вид его, как всегда, был ужасен. Это был самый настоящий человек с кладбища. Глава 42. Лермонтов, Михаил Юрьевич, восстаньте! Узнав Ивана Бобылева, Пенза было шагнул в его сторону, но тот хрипло прокричал: «Уйди! Прочь, лукавый сатана!» Пенза опять замер. Затем он как-то сделал несколько шагов в сторону и, оказавшись у развивающихся черных полотнищ, стал почти незаметен. Все внимание зала было теперь приковано к Ивану Бобылеву. Иван Бобылев вытащил из кармана руку с зажатым в ней ножом и, высоко подняв ее, угрожающе потряс им. Тут же вокруг него образовалось свободное пространство. «Ну что, мрачное и тупое стадо!» — обратился он к залу. «Как видите, представители мрачного и тупого стада, событие развивается по нарастающей. И это только начало. Все еще впереди, а вы-то сидели и веселились, выпятив вперед свои сытые животики. Веселились!» Вдруг лицо его и без того зверское перекосило особой злостью. «О, как мне хочется смутить веселость их! Знаете, представители мрачного и тупого стада, чьи это стихи? Да нет! Откуда вам знать? Такого вы, тупые жвачные животные, знать не можете. Лермонтов, Михаил Юрьевич, вас забыли здесь!» — воскликнул он, потрясая ножом и обращаясь куда-то к небесам. Затем он опять обратился к залу. «Не в веселье, правда и суть, а в боли, в слезах, которые пропитали эту землю. Правду говорит мой сын, который сейчас здесь же, на передаче. Со всем этим морем боли должно что-то произойти, какой-то итог, что-то. А вы веселитесь, вы смеетесь. Лермонтов Михаил Юрьевич, восстаньте! Я верю в то, что сказал Христос Спаситель. Убогие, калечные, неудачливые спасутся. Им будет принадлежать царство, а удачливым счастье не светит, как не светит верблюду пролезть в игольное ушко. Это моя вера, моя религия, потому что это я убогий, а вы счастливы, вы улыбаетесь. Это не ваша религия. «Бросьте, какой же вы убогий! Вы певец, хоть и бывший!» — крикнул Пенза. «Вот именно, что бывший! Я, может быть, и не убогий, но я тот, чья судьба пошла наперекосяк. А это значит, что для меня уготовано Царство Божие. Я, наконец, понял, в чем дело. Я не виноват в собственном благополучии и неблагополучии. Я все делал хорошо, я все делал правильно, но нечто не давало состояться моему счастью. Отец, не надо! Никакого нечто нет! Мы сами виноваты во всех наших неблагополучиях, но все можно поправить, надо только во всем разобраться. Главное только придумать как. Мы во всем разберемся. Замолчи. Не встревай. Ты ничего не знаешь. Есть, есть. Оно довело меня. Происходит конец моей жизни. Конец титанической борьбы с неведомым, которая называется «Жизнь Ивана Бобылева». Всю жизнь я боролся с чем-то мрачным, неведомым, мутным, едва уловимым, о котором только что сказал мой сын. «В моем поясе бомба!» Зал вздрогнул. «Что, испугались? Это вам не мертвецы с вампирами. Это нечто мутное, едва уловимое порождало ужасное неблагополучие. Оно губило мое счастье, уничтожала надежды, подтачивала мои силы и изнуряла меня. Вот что, в моем поясе бомба. Если сейчас кто-нибудь попытается арестовать меня, смотрите!» Никто и не пытался арестовывать его. Изнуренный и лишенный счастья, я отравлял все вокруг. Да, я признаю, я был ужасным человеком. Я губил всех тех, кто был рядом со мной. Я не дал своему сыну достаточных информаций. И он, пользуясь информациями малочисленными, ложными, непроверенными, сделал ошибку. А кто бы в его положении такой ошибки не сделал? И направился через Приморье к границе с Северной коммунистической Кореей, с чемоданом наркотической травки, чтобы пересечь границу, продать там наркоту, нанять лодку и ехать в Японию. По дороге к границе его и задержали. Жизнь его после этого была сломана. Лишь благодаря моей известности он не сел на долгие годы в тюрьму. Во всем виноват я со своей жизнью. А в моей жизни во всем виновато темное, мутное, неведомое нечто, о котором ни одному нормальному человеку не захочется думать. Ведь нормальному человеку хочется всегда думать о чем-то ясном, понятном, легко объяснимом. Мир нормального человека должен быть привычен и прост. И это вовсе не плохо и не смешно. Без привычного и простого мира нельзя построить счастливую, удачную жизнь. Но привычный и простой мир закончился, потому что в нем появился я, Иван Бобылев. А раз появился я, то вскоре появился и мой сын, не маркетинг. Это он сгущал краски и ждал все более решительных информаций. С детства он был отравлен парами темного и мутного, которое отравило меня. Раз появился не маркетинг, то свихнулся и маркетинг, а он, в свою очередь, привлек Пензу. И так пошло и поехало. Нечто погубило мою жизнь, а я погублю всех вас. Пояс, здесь со мной. Все опять задрожали от страха, когда он похлопал себя по животу.